Глава 52. Я пришла в себя от боли. Тело сковало странной слабостью, как когда было, когда я перепутала на лабораторной листья паренника с лопорегом и вместо легкого стазиса испытала на себе заклинание клетки из железной лозы. Те еще ощущения были. Сделав осторожный пас пальцами, я равновесила магическое воздействие и ощутила, что боль отступает. В следующий миг чудом сдержала стон. Я не справилась. Подвела Вулканиса, который взял с меня слово, что не пойду за ним к Левиафам. Подвела Нараяну, которая пожертвовала жизнью, чтобы я могла выпустить своего дракона, и мир пришел в равновесие. Подвела... Да, я всех подвела, пламень нестабильный. И тут раздались голоса. Говорили совсем близко, надо мной. Она приходит в себя. Все получилось. Теперь Драгуаратх наш. Не спеши, сын. Пока нынешний лорд жив, драконы не пойдут за тобой. «Кому до него какое дело? Главное, Агния у меня. Она станет сильнейшей лосаир, который когда-либо знал мир. И наши дети помогут свергнуть Вулканиса. У нас есть искра жертвенного огня. Ее достаточно, чтобы обратить дар пиромага в крылья. В прошлый раз не вышло. Выйдет в этот. На этот раз она будет послушной». «Что? Лосаир? Они хотят убить моего дракона?» Осознание длилось всего одно мгновение, но было ярким, как вспышка, пронзительным, как стрела Нараяны. Искра. Ну, конечно, в прошлый раз Викторион пытался воздействовать на меня искрой, и я сопротивлялась. То есть дракон во мне сопротивлялся. Но с чего он решил, что сейчас я буду послушной? Пламень нестабильный. Не знаю, что это за место, но знаю одно. На момент завершения мутации Лосаир моя магия должна быть свободной. Я же видела ритуал Анисы. А это значит? Значит, что тот пожар, поглотивший тогда поместье Макджин, детские игрушки по сравнению с тем, что грянет здесь совсем скоро. Ошибаешься, сын. Заговорили снова, и я невольно прислушалась. Теперь, когда она встретилась с предопределенным ей драконом, искра может не сработать. У меня отлегло от сердца. Пока он жив, припечатал говоривший. И я не выдержала, открыла глаза. Я ожидала увидеть Викториона в окружении чудищ. Ведь я видела левиафов лишь смутно, сквозь зыбкую ткань портала и только в облике монстров. Но к тому, что увидела, готова не была. Каменный зал с серыми стенами. Странно, как-то знакомо бликующими. Тусклый, неверный свет, что давали круглые светильники, напоминавшие мельничные колеса. Стоило мне открыть глаза, как тут же вспыхнули ярче, и я с трудом удержала крик. Нет, хрип ужаса. Просто стены в этом страшном месте были отделаны драконьей чешуей. И это была совсем не та чешуя, которой когда-то порывались обложить меня в Алинзе. Не та, что извлекалась после того, когда дракон раз в месяц меняет кожу. Нет, это место было пропитано кровью. Я чувствовала это, ощущала каждой клеточкой своего тела. И это оказалось так страшно. Викторион и в самом деле был здесь. Напыщенный, раздувающийся от гордости, в компании трех людей. Нет, левиафов. Внешне они и в самом деле походили на драконов. Те же хищные черты, глубоко посаженные глаза, чуть впалые щеки, волевые подбородки. И слишком бледная, прямо мертвенного оттенка кожа. И глаза блеклые, рыбьи, пустые, ничего не выражающие, пугающие до одури. Викторион холодно улыбнулся, стоило ему заметить, что я очнулась. «С пробуждением, леди!» «Думала, мы не следим за тобой?» Драконы второй раз угодили в ту же ловушку. «И где их прославленная мудрость?» «К тому времени, как они прибудут сюда, и им некого будет спасать. Теперь ты наша!» Я села рывком, отмечая, что магия понемногу восстанавливается. Правда, медленнее, чем хотелось бы. «Тяни время!» Шепнули на ухо, и я чуть не взвизгнула, когда поняла, что Бублик каким-то невероятным образом проделал этот путь со мной. «Хотя, разве он не мой фамильяр? Ему и портала не надо. И не вздумай показать им свой страх, деточка. Они питаются им». На сердце потеплело. Просто знать, что я здесь, в этом полном ужаса и крови месте, не одна, принесло облегчение. «Ты в самом деле больше левиаф, чем дракон», — сказала я Викториону. Тот сжал губы. «Обиделся? И зря, на правду не обижаются». «Потребуй показать детей», — прозвучал следующий совет. «Где дети?» Я отвернулась от Викториона и сейчас разговаривала с левиафом с белыми прямыми волосами, в котором безошибочно распознала главного. «Не твое дело!» – отрезал уязвленный Викторион. «А это может сработать», – задумчиво проговорил левиаф, рассматривая меня так, словно впервые увидел. Сильная, смелая и с очень глупым, очень добрым сердцем. «Говоришь, любишь детей, деточка?» Я пожала плечами. «Зачем они вам? Вы хотели получить меня, вы получили. Хотели заманить в ловушку Вулканиса, вам и это удалось. Отпустите детей, драконы не воюют с детьми». Краем глаза я видела, как дернулся Викторион. Пришла догадка, что он стал тем, кем стал, не по своей воле. Должно быть, его сломали, когда был еще ребенком. Но прошлого не переписать, как говорила Нараяна. Нужно не повторять ошибок в настоящем. «Но мы не драконы», — усмехнулся Левиаф, и от его ухмылки по коже побежали ледяные мурашки. «Ваши предки были драконами», — ответила я. «Ну же, где дети?» «Не верь ей!» — воскликнул Викторион. «Она что-то задумала!» В этот миг двери распахнулись, бежал еще один Левиаф. Тот, что говорил со мной, тенью метнулся к нему. По бликующей драконьей чешуей стене зазмеились уродливые щупальца. Горло сдавило от отвращения. «Я сейчас!» – пискнул Саламандр на ухо. Когда Левиаф вернулся, взгляд его был озабоченным, а подергивающийся уголок рта выдавал волнение. «Твой дракон уже здесь!» – рявкнули мне на ухо. «Они не ожидали, что он прибудет так скоро. Воздушный эскадрон штурмует крепость, но Вулканис не знает, что ты здесь. Все, что тебе нужно – тянуть время. И не отдавай магию искре, когда они на твоих глазах начнут пытать драконят».